Эпилог. София. Когда Сэриан и Зайран спустились ко мне, я, пригревшись к боку на Ирана, дремала. Организм дал сбой. Точнее, напряжение и стресс, в котором я находилась, дали о себе знать, и организм попросил об отдыхе. Будучи под защитой двух драконов, я смогла расслабиться и доверить им свою защиту и защиту теневых дракончиков. Впрочем, теперь все должно было быть хорошо. Его величество был полностью повержен, а теневой мир находился в безопасности. Но это был явно не конец. Ведь последствия сегодняшнего похищения не заставили себя долго ждать. Поручив заботу обо мне средним братьям, Сэриан и Зайран взмыли в небо. Как позже выяснилось, лишь благодаря тому, что я их истинная, находилась в теневом мире, белые драконы смогли ступить на эти закрытые для всех земли. К сожалению, то же самое произошло и с правителем синих. Пытаясь меня спасти от гибели, теневой мир потянул меня к себе, а я прихватила с собой того, кто мне и угрожал расправой. И теневой мир пропустил, так как синий дракон воспользовался тем самым амулетом переноса, который хотел использовать Араан для призыва того, кому хотел продать меня. Реликвия, вкупе с моим желанием переместиться в теневой мир, стала ключом к нему же, дав доступ королю синих к теневым дракончикам. Но благо, что эта история закончилась хорошо. Сэриан и Зайран же, убедившись, что со мной все хорошо, сразу отправились в Ларию, прихватив с собой тело поверженного короля синих. Не знаю точно, как все прошло, но они однозначно произвели фурор своим появлением. А после на спешно собранном совете разнесли в пух и прах все обвинения в их адрес. И да, золотые, заручившись поддержкой красных, пытались призвать к ответу Сэриана. Но все равно большинство, кармелитовые, серые, лиловые и зеленые, встали на их сторону. Араана вместе с безумным ученым, которому меня хотел продать принц, судили. Конечно, его величество, остановив сына вовремя, не дал ему осуществить задуманное. Но Араана все же изолировали, посчитав угрозой всему драконьему обществу. Заковав кандалы, совет запер его в одной из башен на горе Рассвета, денно и нощно следя за ним. Виян уже поймать не удалось. Как только ее истинный Кристен проиграл Найрану и Дериану, она испарилась, словно ее и не было. Моего же бывшего друга, покалеченного, но живого, тоже судили, после заперев на драконьем острове, лишив возможности расправлять крылья и не позволяя вернуться обратно в цивилизованное общество. Там, среди таких же провинившихся, он обязан был прожить остаток жизни. Так как синие потеряли своего правителя и наследников придачу, советом было решено избрать новый род, который станет основным и главенствующим среди остальных синих драконов. Надеюсь, избранные правители станут достойными и не позволят больше случиться подобному. Нельзя допустить, чтобы бестрии стали новыми жителями этого мира, которые уничтожат нашу расу, не оставив ни следа. Что же касается теневых дракончиков, то сегодня для них наступил значимый день. Ведь на суд совета был вынесен вопрос об их правах, единогласно было решено, что теневым будет позволено стать членами нашего общества с закреплением своего вида среди остальных видов драконов. Но лишь после того, как печать, не дающая теневым дракончикам выглядеть так, как они выглядят на самом деле, будет разрушена. «Ты готова?» — поинтересовался Зайран, подходя ко мне и осторожно беря за руки, чуть сжимая их. «Не уверена», — честно призналась я. «Вдруг ничего не получится». Ведь мы до сих пор не знаем, почему я стала твоей истиной. Почему вдруг моя драконица сменила свой вид? На это была воля великого дракона. Нам ли сомневаться в его решениях? Притянув к себе, крепко обнял меня Зайран, прижимаясь губами к моему лбу. Я не сомневаюсь и безумно рада, что все так получилось. Но мне страшно, что я не смогу разрушить печать. И тогда эти малыши так и останутся заперты здесь. Поделилась я своими опасениями. «Такого не случится, поверь. А теперь пойдем». Позвал меня за собой его темнейшее величие. В теневом мире мы были вдвоем. Сэриан, Дериан и Нейран ждали по ту сторону входа в теневой мир. Там же присутствовал и совет в полном составе, дабы зафиксировать присоединение теневого мира к нашему. Следуя за Зайраном, я старалась не думать о неудаче, которой мог бы закончиться этот день. Я отчаянно верила в то, что смогу открыть проход во внешний мир и дам дракончикам свободу. К слову, сами они следовали за нами. Кто пытаясь поспеть своим ходом, а кто уже рассекая в воздухе. Наконец, мощенная гранитом дорожка закончилась перед светящимся овалом, заставив нас с Айраном остановиться и посмотреть друг на друга. «Не бойся, я рядом, София, и мы обязательно справимся», крепко сжав мою руку, произнес он, а после первый сделал последний шаг к преграде, увлекая меня за собой. Подняв руку, я одновременно с его темнейшим величием приблизила ладонь к мерцающему свету, желая во что бы то ни стало, чтобы он исчез. И стоило нам коснуться кончиками пальцев защитной магии, как она вдруг резко вспыхнула, осыпаясь искрящейся пылью на землю и разрушая печать, что мешала теневым дракончикам попасть в реальный мир, в их истинном виде. С разрушением печати граница миров практически стерлась. Лишь резкий переход от ярких растений к темным давал понять, что мы уже не в Мелии. Стоило мирам соединиться, как я увидела своих истинных, к которым тут же поспешила, влетая в их объятия. «Получилось», — прошептала я, радуясь этому, и получая в ответ по поцелую от каждого из своих драконов. «Иначе быть не могло», — ответил Зайран, приблизившись к нам и также награждая меня поцелуем, а после разворачивая меня и интересуясь. «Позовешь их?» Указав на теневых дракончиков, боязливо замерших на своей половине. «Конечно», — кивнула я, выпутываясь из объятий драконов и приближаясь к границе миров. Позвав своего личного дракончика, который моментально появился на плече, я обратилась к малышам. «Не бойтесь, здесь вас никто не обидит», — прошептала я, протягивая руки к теневым и зовя их к себе. Пару минут они с опаской рассматривали не столько моих истинных, сколько совет правителей, замерших неподалеку. Но после один из малышей, доверившись, первым шагнул ко мне, а следом за ним и остальные. Ощутив, что опасности нет, дракончики осмелели, а после парочка даже приблизилась к правителю зеленых и кармелитовых драконов, доверчиво запрыгивая к ним на руки. «Какие они хорошенькие!» — прошептала кармелитовая правительница, почесывая своего дракончика между гребней на голове и неожиданно в ответ на свои слова, находя отклик у малыша. Между двумя драконами неожиданно возникла тонкая черная нить, которую на мгновение увидели все присутствующие. Она одновременно удивила и напрягла всех до момента, когда сама правительница не произнесла. «Странное чувство», — пробормотала она, недоуменно хлопая глазами. «Я словно знаю, где искать его». «Кого, Корнелия?» — нахмурившись, поинтересовался правитель золотых. «О чем ты?» «Моего истинного. Я знаю, где он. И теперь нет нужды ждать, когда я случайно встречу его», — растерянно произнесла она. Как оказалось, дракончики усиливали не только чувство истинности, но и врожденные способности драконов. Взамен же просили лишь немного энергии для своего роста и развития. И отдача этого совершенно не ощущалась самими драконами, что, несомненно, радовало обе стороны. Совсем скоро почти все дракончики нашли себе хозяев, полюбившись абсолютно всеми. «Я же готовилась к свадьбе», несмотря на то, что уже являлась для своих избранников не просто невестой, а женой. Но мои драконы настояли на торжестве, организовав бал и пригласив невероятно много гостей. В этот день я волновалась еще сильнее, чем когда теневой мир и наш объединились. Но то было радостное волнение, которое не могли не заметить мои служанки. «Светлейшая, вы прекрасно выглядите. Это платье так вам идет?» — прошептала Адрия. И да, девушку по моей просьбе простили, ведь она не желала ничего плохого. Просто оказалась пешкой в руках Вияны, доверившись ей. «Спасибо, Адрия. Мне приятно это слышать от тебя», — улыбнулась я ей, позволяя закончить ей с прической. «От вас невозможно оторвать глаз», — добавила Сара, спеша ко мне с диадемой, украшенной сияющими драгоценными камнями. Ее выбрал лично для меня Сериан, не рискнув запустить сокровищницу накануне свадьбы. «И правильно. Иначе бы я зависла там надолго и, возможно, сорвала бы этим предстоящее торжество». «Сама не налюбуюсь», — рассмеялась я, чувствуя, что этот разговор немного успокоил. «Вы готовы?» Закончив с прической, поинтересовалась Адрия. «Мы можем идти». «Хорошо», — кивнула я, вставая и последний раз бросая на себя взгляд в зеркало, а после направляясь за своими служанками, следуя по коридору Светлого Дворца и спускаясь в холл на первом этаже. Там девушки оставили меня, отправившись проверить, все ли готово и могу ли я выходить. Но именно этот момент и выбрала Вияна, решив заявить о себе и напомнить, что не забыла обо мне. Драконица появилась настолько неожиданно, что если бы не мой теневой дракончик, то я не успела бы отступить в сторону, спасаясь от разъяренной девушки. «Ты!» — со свирепым выражением лица прошипела она, но нападать больше не спешила, провалив первую попытку. Да и я не стала ждать, когда она решится снова атаковать меня. С тех пор, как теневые драконы стали жить бок о бок с нами, мой дракончик тоже подрос и теперь мог воздвигнуть вокруг меня защиту, которую было не так-то просто пробить. С последней нашей встречи Вияна изменилась. Она уже не выглядела так ухоженно, как когда-то, и вызывала во мне лишь жалость. Ведь она все цеплялась за месть, не понимая, что причина ее бед не в белых драконах или Зайране, а в ней самой. Вияна, понимая, что сделать девушка мне больше ничего не может, обратилась я к ней. «Остановись. Ты избежала наказания, успешно скрывшись от правосудия. Зачем ты вернулась? К чему все это? Твой истинный осужден, а Раан заперт на горе рассвета. Просто живи дальше». «Жить?» — прошипела она. «Это ты называешь жизнью? Вы разрушили мою жизнь, вы!» — закричала девушка, словно становясь еще безумнее. «Это не так. Тебе был дан шанс, но ты им не воспользовалась». Попыталась вразумить я ее. «Заткнись, тебе меня не понять!» — рявкнула она и все же решилась еще раз напасть. Да только между мной и драконицей неожиданно появилась незнакомка. Она возникла из ниоткуда, останавливая одним своим взглядом взбешенную Вияну и заставляя ту испуганно замереть. «Довольно, девочка, не стоит портить этот день. Слишком много нехороших дел ты уже натворила», — произнесла незнакомка, а мне на плечи легли чьи-то руки, неожиданно даря приятное тепло. Повернув голову, я увидела уже знакомого мне беловолосого мужчину, который по-доброму смотрел на меня. «Кто вы?» прошептала я, чувствуя, что именно им должна быть благодарна за то, что стала истиной Зайрана. «Те, кто с первого дня появления в Мелии следил за тобой, дорогая». Обернувшись ко мне, ответила женщина, а Вияна позади нее неожиданно замерла, словно засыпая. Она, не двигаясь, смотрела в пол, совершенно ни на что не реагируя. «Мы предыдущие правители Мелии, София, и пришли, чтобы поздравить тебя». «Мы рады, что ты стала членом нашей семьи и нашего рода», — добавил мужчина, а я ощутила смущение. «Родители моих истинных. Именно они и пришли мне на помощь, хотя я была сейчас в состоянии защитить себя. Но лишь приложив к этому достаточно сил и, конечно, сорвав торжество. Поэтому их появление оказалось как нельзя вовремя, что позволило мне расслабиться и вернуть себе хорошее настроение. Пойдем, мы отведем тебя к твоим любимым», прошептал дракон, предлагая мне свой локоть и уводя из дворца в прекрасный сад, где меня уже ожидали мои истинные гости. Появление родителей драконов не осталось незамеченным, но все внимание было приковано ко мне и моим любимым. Ведь этот день был наполнен нашей радостью и любовью и стал началом новой счастливой жизни, где нет места огорчениям и боли.